Ша-ша-ша-пе, бах, он исчез в белой вспышке, перенеся их на другую сторону узла. Издалека до него донесся звук взрыва, надрывный вопль и всплеск разрушенной энергии. Он не успел завершить изгнание. Ловушка только ослабила связь, но не разрушила полностью. Но она выиграла ему время. Андрей опустил женщину за ближайший выступ, прижал к полу, кинул перед ней барьер-печать, который сам же и создал в одной из недавних алхимических сборок. Мини-сфера развернулась и окутала ее пузырем с глухой мантией, гасящей ауру. «Дыши, молчи, жди», — коротко бросил он, после чего встал, глядя на край платформы. Из-за нее уже поднимался силуэт преследующего демона. Ловушка его не только ранила, но и разозлила еще больше. Хотя и сам Андрей теперь был готов, он не просто испытывал технику, он начал ею владеть. Платформа дрожала, когда из-за каменного выступа появился силуэт демона. Тело, уже мутировавшее, несло на себе следы недавней ловушки. Одна рука пульсировала светом чужой магии, плечо было иссечено глифами, а на лбу – трещина, из которой сочился густой, будто смоляной дым. Но при этом его походка была уверенной, взгляд – пронизывающим, как у зверя, что понял, жертва умеет драться. «Ты научился, интересно, но ты не хозяин, ты – угроза без трона, мясо с чужим сердцем». Андрей не ответил ему, он просто исчез, и в этом молчании начался бой. Первая секунда была всего лишь разогревом. Андрей появился сзади этого существа и метнул сферу мха ужаса пустоты, разбив ее об землю рядом с демоном. Из разлома тут же вырвались два духовных корня, как плети, пытаясь оплести ноги врага. Демон оттолкнулся, перепрыгнув через линию, но туда уже скакнул Андрей. Удар, локтем в висок, прыжок, появился сверху, удар в плечо, прыжок, снизу, по ногам, удар коленом, прыжок. Каждый удар был точным, а каждый переход синхронизирован с дыханием. Он двигался не телом, а волей, сливаясь с тканью пространства. Каждое движение – часть круга. На второй секунде настало время ответа, так как демон ударил назад, прорвав структуру окружающего воздуха. Темп изменился, Андрей едва успел сменить плоскость, попав в пустой, разрозненный фрагмент лабиринта, едва не провалившись сквозь расколотую платформу, но тут же восстановил ритм. Он выдернул красный нефрит, тот, что усиливал отклонение направленной энергии, и вбил его в наруч. Когда демон снова атаковал, волна магии развернулась, пройдя мимо, оставив след в воздухе. И сразу ответ. Семя тишины, брошенное в гравитационную воронку, взорвалось, гася ближайшие магические сигналы. Демон на секунду оглох к окружающему. И тут, атака в сердце. Андрей вышел из скачка прямо перед грудью демона, ударил кинжалом, но тот перехватил руку и улыбнулся. Слишком близко, смертный. Вспышка тьмы. Андрея отшвырнула, грудь обожгло волной разрывающей энергии. Он прокатился по земле, глотая кровь. Кожа на плече почернела, как будто была обожжена изнутри. Демон подошел, спокойно, с тяжелым дыханием. И в этот момент наступило пробуждение. Кость, что покоилась в теле Андрея, вздрогнула, словно узнала ту же магию, что когда-то была запечатана в демоне, словно вызов для себя. Андрей вдохнул и позволил ей выйти. Из-под его плаща, словно вытекая из сердца, выдвинулся артефакт, больше не просто клинок, но нечто иное. Он вытянулся в воздухе, изменился, налившись чернотой и белыми, сияющими рунами, извивался, как живое древко. Плоть вокруг, казалось, отказывалась его держать, но он впаялся в руку, слился с нервами, с магией, с дыханием. Меч, костяной, узорчатый, с разломами внутри, в которых вихри боли и пустоты. От него исходил холод, холод небытия. Демон замер. Что ты сделал? Что это такое? Андрей встал, медленно, и шагнул вперед, вернул то, что было взято, и изменил то, что ты не смог понять, и тут же атаковал. Это была развязка. Андрей исчез, но не полностью. За ним оставался след дыма, как полоса выжженного воздуха. Он ударил, меч вошел в плоть, демон закричал, но не от боли тела, от боли души, от той самой боли, которая раздирала саму сущность этого монстра в человеческом обличье. Каждое касание костяного клинка высасывало магическую суть, впитывало сущность демона, выжигая ее в потоке холодного света. Тот пытался вырваться, но пространство вокруг уже было подчинено технике Андрея. Он не дал уйти этому монстру. Финальный удар, в сердце. Меч прошел сквозь грудь и вышел сзади, рассыпаясь светом. Демон дернулся, вскрикнул и взорвался клубами черного дыма, из которых не вырвалось ничего, ни души, ни вопля. только обтянутый пергаментной кожей скелет. Он стоял в воздухе долю секунды, иссушенный, идеально чистый, а потом, даже не успев упасть на каменистую поверхность данного участка лабиринта, распался в пыль. После чего на парня снова обрушилась тишина. Костяной меч парень медленно убрал в его ножны на спине под плащом, потом пошатнулся, но остался на ногах. Он знал, это было только начало, но теперь он был не просто носителем техники, он стал ее воплощением. После того, как пыль от разрушенного тела и сущности древнего демона осела, а кости окончательно рассыпались в ничто, лабиринт на мгновение замер. Воздух стал тише, и магические ветры, проносившиеся между островами, как будто утихли, старательно прислушиваясь. Пространственные разломы, еще недавно пульсирующие боем, стабилизировались. Андрей медленно оглянулся, и в этот миг он услышал голос, не ушами, глубже, как если бы вся каменная структура под ногами, все стены, обломки и даже воздух заговорили одновременно. Ты не просто выжил, ты увидел и не побежал, ты не дрогнул, когда должен был, ты действовал как он. Голос был старым, холодным, лишенным эмоций, как пульс вечности, как дыхание камня, пережившего эпохи, но в нем была и память, глубокая, слишком глубокая. Андрей стоял, не отвечая, не пытаясь даже понять, откуда исходит речь. Он просто слушал. Ты думаешь, это была могила? Ты ошибаешься. Здесь не было погребения. Это место не смерти. Это место становления. Перед ним, в центре площадки, камень начал шевелиться. Одна из глыб, ранее казавшаяся сломанной, поднялась, и из нее вырос облик, похожий на статую, но двигавшийся с пластичной грацией живого существа. Он не был человеком, не совсем. Высокий, с узкими плечами, лицом из гладкого черного камня, где глаза горели мрачными искрами, а по рукам шли вырезанные линии, глифы живого текста. Его грудь медленно двигалась, будто он дышал, но этот вдох сопровождался движением ветра по всем островам вокруг. Он, создатель этого места, он, не бог по происхождению, но стал тем, кого вы теперь так называете. Он был магом, путником, искателем. Он тренировался здесь, ошибался здесь, умирал здесь и возрождался вновь. И когда его суть больше не могла быть удержана плотью, он оставил это место в дар будущему. Андрей же смотрел на это странное существо, не двигаясь с места, так как каждый волос на теле парня встал дыбом. Не ради славы, не ради учеников, а ради одного, того, кто дойдет сюда не ломая, а разматывая, не разрушая, а встраиваясь. Против силы, идя умом. Против хаоса, ритмом. Против безумия, разумом. Хранитель сделал полшага вперед, и в его груди загорелся тот же символ, что теперь пульсировал на груди Андрея, знак кости. Кость, которую ты носишь, не просто артефакт. Это остаточная часть его плоти. Последний якорь. В ней, вся его суть, переплавленная в форму чистой техники. Пространство, шаг, момент, все одно, но ее нельзя взять силой. Только тот, кто не стремится брать, а стремится понимать, может вписать ее в себя. Ты это сделал, ты стал частью пути. Тишина, а потом, словно зазвенели каменные колокольчики, и хранитель сказал: лабиринт теперь узнает тебя, он перестроится, перед тобой откроются зоны, которые были запечатаны. Но помни, он медленно поднял руку и указал в сторону горизонта, где среди туманных парящих плит вспыхнуло едва заметное дрожание, как пробуждающийся глаз. Ты не единственный, кто идет, не единственный, кто ищет, но ты, тот, кто уже начал меняться. Потом он растворился, не исчез, а вошел в структуру камня, словно снова стал частью лабиринта. Ветер прошел по спине Андрея, он снова остался один, но теперь он знал, это не был конец пути, это было вступление, и теперь лабиринт узнает его. Спустя некоторое время Андрей стоял на одном из высоких уступов, медленно вытирая кровь с губ, когда перед ним вдруг что-то изменилось. Все вокруг застыло, будто вся структура лабиринта снова сжалась, как живая ткань. Он не слышал шума, только свое собственное дыхание и легкое потрескивание магии, пронизывающий воздух. Камни, что раньше казались обычными, теперь начали пульсировать. Он не сразу понял, что происходит. Лабиринт был сложной сетью, полусаморегулирующийся, с невообразимой магической структурой, но сейчас он почувствовал, что пространство словно откликнулось на его присутствие. И тут он ощутил первый громкий щелчок. Тот самый странный символ на его груди, где теперь светился знак кости, уже пульсировал в такт с окружающим миром. Он почувствовал, как его душа как бы сливается с этим местом, синхронизируется с его древней магией. Тот первый щелчок был как активация. Все вокруг вдруг стало изменяться. Магия поглотила пространство, и земля под его ногами, не так давно твердая и неподвижная, начала постепенно расплываться. В воздухе появился легкий туман, едва заметный, но с оттенками зеленого и фиолетового, как невидимые структуры, что раньше были скрыты от глаз. Плитки пола медленно поднимались, сливаясь с воздухом. Стены, до этого выглядевшие как простые глыбы камня, теперь начали расступаться, и в их недрах загорались флуоресцентные линии, руны, которые, казалось, никогда не должны были быть активированы. И вот, глубокий, раскалывающий звук, как треск замерзшего льда. Пространство перед ним разорвалось. Перед ним распахнулась великая арка, покрытая сплошными магическими вензелями и знаками, больше напоминающими не просто рисунки, а карты древних миров, путеводители, ведущие в места, скрытые от всех, даже от времени. Андрей сделал шаг вперед, и ворота, которые не были просто дверями, а скорее отражением его собственной воли, открылись перед ним. Оказавшись в этом пространстве, он почувствовал плотность воздуха. Здесь было другое время, другое состояние мира. Даже звуки, все было затуманено, как в густой мантии из паутины, где звук был поглощен, а свет отражался от невидимых стен. Он не сразу осознал, что внутри этого нового сектора лабиринта все было искажено. Здесь не было привычной магии, не было старых артефактов или растительности. Вместо этого, перед ним вспыхивали пространства, что словно излучали пульсацию. Даже сама система перемещения и пространств, в которых он сейчас оказался, не поддавалась привычной логике. Пространство вокруг казалось воплощением неупорядоченного хаоса. Все вещи и элементы были неизмеримо старше, чем все, что он видел раньше. Все, что попадало в этот сектор, было будто поглощено самой магией этого места. И Андрей понял, здесь он может найти истинные артефакты, но они не будут безопасны. И, все равно решившись, он осторожно двинулся дальше. Вдруг перед ним поднялась величественная платформа, покрытая поросшими мхом и золотыми линиями древних рун, которые мягко светились. Магия здесь была ярко выражена, как вспышки света, пульсирующие, но постепенно сливающиеся с туманом. Перед ним появилось огромное зеркало, висящее в воздухе, как если бы его привязали к невидимым нитям. Андрей подошел ближе, но прежде, чем его рука коснулась поверхности зеркала, он почувствовал. И это чувство появилось прямо в его душе. Это была не просто магия, а потрясение пространства. Голос, слабый и угрожающий, шептал прямо ему в мозг. «Ты вошел в самые древние зоны лабиринта. Они не для тебя. Здесь все изменится. Все будет истекать, если ты останешься». Он взглянул на зеркало, и оно начало искажаться. Из его поверхности начали появляться некоторые фигуры. Они двигались, как будто статичные, но живые, похожие на силуэты давно умерших мастеров магии. Их глаза горели, и в их руках они держали первобытные артефакты, невообразимой силы, как магия первых миров. Он понял, они не были живыми. Это было отражение их душ, давно поглощенных этим пространством. Они были теми, кто пытался овладеть этим местом, но погиб от его силы. Тем временем в другом конце пространства стены начали расходиться, открывая новые горизонты, новые секции, полные невидимых сил, как будто сама ткань реальности начала медленно сдаваться, открывая очередные проходы. И теперь Андрей точно знал, что эти зоны не предназначались для обычных смертных. Они охранялись самой магией лабиринта. Он сделал шаг в эту пустоту и почувствовал, этот мир откликнулся. Теперь все было по-настоящему. Теперь, когда перед Андреем раскрылись новые, неизведанные секции лабиринта, и он стал частью этого места, нам предстоит узнать, что скрывает каждая из них, и какие тайны, магии и силы он встретит на пути, прежде чем пройти их испытания. Спустя всего лишь мгновение парень стоял на пороге древнего прохода, между открывшимися магическими арками, ведущими в еще неизведанные слои лабиринта. Воздух здесь был иным, плотным, будто сотканным из смертных заклинаний и воспоминаний давно умерших. Здесь не было света, только пульсация магии, сочившаяся из самих стен, как капли крови из старого шрама. Потом Андрей еще раз взглянул назад, на тот остров, где все случилось, где она осталась. Молодая женщина-маг все еще сидела у каменного обломка, обхватив себя за плечи, тяжело дыша. Она не плакала. Ее красивое лицо было каменным, но ее глаза, в них плескался страх, недоверие и острый, болезненный вопрос. Что это такое вообще было? Сейчас она даже не пыталась искать его, не звала, не сканировала ауру. Она просто сидела, сжавшись, и старалась понять все то, что ей пришлось пережить в этом месте. И сейчас в ее голове раз за разом прокручивалось случившееся. Ведь она собственными глазами видела, как ее товарищ, человек сильный, опытный, с цепкой магией защиты, пал на колени, как в его тело вселилась сущность, от которой веяло столь древней и безысходной ненавистью, что даже стены содрогнулись. И тут появился кто-то другой, то ли демон, то ли человек, кто-то, кто двигался так, как не должен был, словно прыгал между реальностями, будто вырезал из пространства куски и перескакивал, как по собственному пути. Его удары были невидимы, но разили точно. Его шаги, тихими, но каждый оставлял впечатление взрыва. Она не смогла даже разглядеть его как следует, ни лицо, ни ауру, но он был страшен. Страшен не яростью, а тем, что был непознаваем. И этот демон, как она его восприняла, в одиночку уничтожил то древнее чудовище внутри тела ее напарника. И сделал это он без истерики, без крика, без призыва грома и огня. Просто, точно, невидимо, бесповоротно. После чего просто исчез. В ее голове явно не укладывалось, что это мог быть всего лишь не так уж и давно обычный человек. Ни один маг в ее ордене, даже самый старый и начитанный, не упоминал таких техник. Она знала про пространственную магию, про алхимию, про боевые школы, но это было что-то иное. Словно он владел структурой самого мира, как художник, который не рисует на холсте, а вырезает слои реальности, переставляя их по собственной воле. «Кто он такой?» – прошептала она сама себе, медленно вытирая выступившую кровь с губ. «И почему он ушел?» А в это время Андрей уже исчезал за гранью древнего прохода. Он не оборачивался. Он знал, что оставил позади след, но такой, который невозможно будет проследить. Его присутствие ощущалось, как эхо, сильное, но уже растворившееся. Никто, даже она, не смогла бы отследить его. Он знал, что эта молодая женщина все же переживет случившееся. Она была не слабой, и, возможно, даже сумеет когда-нибудь выбраться. Но сейчас лабиринт звал его, так что он шел вперед, по ступеням, что не существовали в геометрии обычного пространства. Здесь все было искажено, выпотрошено временем, и напоминало сны умерших богов. На стенах живые рельефы, сдвигавшиеся, как только он приближался. В воздухе веяло ароматами несуществующих растений, чья пыльца светилась как звездная пыль. А где-то далеко внизу, в самой глубине древнего узора, что-то ждало его. Не артефакт, не монстр. Ответ. И Андрей был готов идти. Один. Он почувствовал его сразу. Едва заметная пульсация на горизонте. Как будто даже воздух колебался, словно вода над раскаленным камнем. На другом краю лабиринта, за серой ломаной стеной из плавучих каменных плит, появилось мерцание. Ворота, слабо светящиеся неестественным серебром. Новый портал, который активировался сам, словно в ответ на выполнение каких-то определенных условий, заложенных в нем создателем. Он был не местным, явно вшитым в саму структуру лабиринта, но при этом вел наружу, туда, где заканчивалась эта древняя зона. Возможно, это была даже одна из финальных точек, скрытых ранее. Сигнал исходил не как от ловушки, наоборот, он звал. Но Андрей не торопился. Он пристально смотрел, выжидая, чувствуя пространство вокруг. И только убедившись в том, что никто не активирует портальные контуры, он развернулся в обратную сторону и начал движение к цели, по дуге, собирая все ценное, что попадалось ему на глаза. Его тело двигалось плавно, но стремительно. И там, где обычному магу потребовалось бы 20 переходов и 7 платформ, он просто перепрыгивал, прыжками по пространству, как если бы его техника была самой структурой лабиринта. Каждая вспышка, шаг, каждый всплеск, след. Он появлялся в локации и мгновенно оценивал обстановку. Его глаза, привычные к структурам магии, выделяли даже слабые всполохи древней энергии. Так он заметил в одной из платформ 3 статуэтки, искусно вырезанные из белого нефрита, каждая в форме маленького зверя, свернувшегося кольцом. Он приблизился. Статуэтки были установлены в правильной геометрии, окруженные магическим узором. Это не было просто украшение, это была активная форма защиты, древняя, но все еще рабочая. Андрей не стал нарушать круг. Вместо этого он использовал пространственный излом, чтобы вырезать сами фигурки, не повредив окружающую структуру. Когда первая статуэтка коснулась его ладони, он почувствовал всплеск защиты, легкий, как шелест плаща. Эти фигурки были живыми печатями. Они могли активироваться в критический момент, блокируя физическую или магическую атаку. Очень редкий тип артефактов. Не просто защита. Это остаточная воля мастера, подумал он, чувствуя, как одна из фигурок едва ощутимо дышит в его ладони. Он аккуратно завернул каждую в магическую ткань и спрятал в пространственный карман своего браслета-хранилища. Затем были камни, не просто духовные, а тяжелые, словно наполненные золотой эссенцией, которые можно было использовать для зарядки сложнейших артефактов. Затем, сухие пучки искривленного корня, которым не менее 5000 лет, что по-прежнему хранили отголоски энергии ядра мира, а где-то глубже обнаружилась и запечатанная коробка, которую он не открыл, но сразу ощутил, что внутри было нечто древнее, опасное и очень нужное. Он забирал все, быстро, точно, прыжок, сканирование, изъятие, исчезновение. Позади, где-то между разломами, все еще мелькала аура молодой женщины-мага. Видимо, все же очнувшись, теперь она пыталась его догнать, скакала от плиты к плите, но она шла по линиям, искала проходы, строила магические мосты. Она все еще была внутри лабиринта старого образца. Андрей же перепрыгивал все. Он больше не подчинялся архитектуре лабиринта. Он вписался в него и даже стал его частью. Он чувствовал, как она отстает. С каждым десятком секунд разрыв между ними все больше рос. Она не могла понять, где он, не могла засечь его перемещение, лишь чувствовала шлейф, оставшийся в пространстве от боевой схватки. Он не был демоном, он не был человеком. Для нее он был призрачной тенью, что пришла, убила монстра и исчезла. И вот, наконец, когда все, что стоило забрать, было у него, Андрей вышел на край последней платформы. Перед ним снова дрожал уже активированный портал. Он стал яснее, четче. Грани портала были из живого металла, вкрапленного в камень. Внутри можно было рассмотреть мерцание пространственной воронки, почти как спокойное озеро под вечерним небом. Андрей медленно вдохнул. Пора. Он шагнул вперед. Прыжок. И все вокруг растворилось. Вслед за ним в воздухе осталась только едва заметная пульсация, как эхо выдоха, как память этого сектора древнего лабиринта. Она мчалась, измученная, в изодранной мантии, покрытая следами боя и пеплом разрушенного лабиринта. Молодая женщина-маг скользила по каменным плитам, срывая дыхание, ощущая, как магия в ее теле дрожит от перегрузки. Каждый ее шаг отдавался болью, физической и моральной. Слишком многое случилось с ней за последнее время, и слишком быстро. Он исчез, тот, кто вырвался из ниоткуда, кто уничтожил одержимого напарника, кто использовал техники, которых она никогда не видела. Странные рывки, пространственные всплески, отточенные и бесшумные удары. Он не просто победил, он исчез, как будто никогда не существовал, оставив после себя пустую площадку. И только остаточный аурный фон говорил ей о том, что рядом кто-то все же был, и этот кто-то явно был живым. Сейчас же она бежала по его следам, не физическим, а следам опустошения, как она сама это называла. Он не оставил ни единого артефакта, ни единой ценной травинки, ни одной крупицы духовного камня. Все, что встречалось на пути, было собрано, чисто, методично, словно древний хищник, знающий, что искать и где. Он знал, он ориентировался, как будто это проклятое место ему подчиняется. Раздраженно выдохнула она, остановившись у края очередной разрушенной платформы. С трудом восстановив дыхание, она активировала временный мост, магическое переплетение нитей, созданное из остаточных потоков энергии. Она даже не знала, сколько еще сможет их тянуть. Ее ядро истончалось, но у нее не было времени. Она это точно чувствовала. Пару мгновений спустя, когда она наконец добежала до высокой арки с серебряным сиянием внутри, портал, в который прошел этот разумный, был еще открыт. Но он уже пульсировал, постепенно сжимаясь, словно готовясь закрыться. Не сразу, нет, но каждая минута теперь шла в минус. Она ускорилась, чувствуя, как пространственные срезы под ее ногами больше не так устойчивы. Портал начинал дестабилизировать эту часть данного пространства, и архитектура уже давала сбой. Но вот что заставило ее остановиться, всего лишь на мгновение, так это именно то, что у подножия платформы, почти в самой тени перехода, она ощутила приближение чужой ауры. Ее губы скривились. Узнавание обожгло ее разум не хуже пламени. Нет, только не они. Она бросила взгляд назад. Из едва различимого от этого места входного зала, того самого, где они с напарником перехитрили хранителей, вывели монстров на другую группу магов, и сами скользнули в лабиринт. Теперь туда входили те, кто пережил ту засаду. Она их узнала. Двое из троих точно были еще живы, и теперь искали виновников, ведомые жаждой возмездия. Она почувствовала глухое давление их аур, далекое, но зреющее, как надвигающийся шторм. Они успеют дойти сюда, если я задержусь хоть на полминуты. Она снова повернулась к порталу. И последнее, что успела, это еще раз оглянуться. Там, вдали, среди обобранных до последней пылинки площадок, в искаженной тишине лабиринта, все еще ощущался отголосок того незнакомца. Как тень, что растворилась, но все еще наблюдает. «Кто ты, демоны, тебя задери? Что ты умеешь?» Пронеслось у нее в голове. Но сейчас не время для вопросов. Прыжок в портал, который успел как-то странно мигнуть, словно что-то в нем изменилось, и мир разлетелся в ее глазах разноцветной вспышкой. Она исчезла. Вслед за ним, этот прыжок был иным, не таким, как прежде, не как прыжок сквозь пространство, а как падение сквозь толщу сна, сквозь вспоминающую себя реальность. Портал разорвался вспышкой, и Андрей инстинктивно прикрыл лицо, ощущая, как магическая ткань пространства заворачивается вокруг него в водоворот, словно пытается проверить, достоин ли он быть переброшенным дальше. И затем, тишина, сухая, резкая, давящая. Он очутился, стоя на голой каменной площадке, уходящей в никуда. Вокруг не было уже привычного ему лабиринта, не было тех парящих платформ, ни мистических знаков, ни даже привычных пространственных следов. Лишь однотонный, мрачный горизонт, переливающийся тусклым светом, как будто сама реальность здесь текла, как медь, расплавленная на медленном огне. Небо, его не было, только сфера света над головой, будто глаз, смотрящий сверху. А вокруг, куда ни глянь, гладкая равнина, местами покрытая разломами, из которых сочились магические пары, в которых слышались голоса, не людские, и даже не демонические, древние. И первое, что он понял, это была ошибка в ожиданиях. Он думал, что вышел из лабиринта, но теперь чувствовал, что всего лишь шагнул в его глубинную суть. Это было второе кольцо. Здесь нельзя было просто бежать, прыгать и собирать. Здесь все видит тебя, и все отвечает на твои мысли. Немного подумав, Андрей сделал шаг вперед, и земля изменилась. Словно реагируя на его присутствие, камень под ногами начал расходиться, и на его глазах вырастали контуры зала, не архитектурного, а мысленного. Все будто бы проецировалось изнутри него самого. Стены покрывались узорами, которые он раньше видел лишь во снах. Потолок был соткан из воспоминаний о далеких рассветах. Все было реальным, но не существующим в мире физики. Испытание началось. Парень не знал, сколько времени он здесь пробудет, сколько битв, не с врагами, а с самим собой, теперь ему предстоит. Но в этом месте, где воля и страх сталкиваются и даже смешиваются между собой, он впервые почувствовал то, что это не просто лабиринт. Это граница между человеком и тем, чем он может стать. Сейчас он стоял на гладкой серой плите, поглощенной тишиной. Все вокруг было неестественно неподвижным, никаких шумов, ни ветра, ни дыхания камня, только глухое, липкое ощущение, будто воздух сам был частью плотной, вязкой массы, подчиненной чужой воле. Андрей прикрыл глаза, встал в центр площадки и сконцентрировался, ощущая, как магическая кость в его груди чуть вибрирует, распознавая внутреннюю команду. Он вытянул руку вперед, пальцы дрогнули. Разум сосредоточился на точке в 30 метрах, небольшом уступе, где поверхность чуть переливалась, как зеркало, которое сейчас было идеальным местом для переноса. Он дал импульс, мгновение, и он почувствовал знакомое растяжение пространства, как мир вокруг гибко прогибается под его волей, позволяя шагнуть сквозь. Но что-то пошло не так, мир не разорвался, он изогнулся, он ответил, и, вместо резкого переноса, как обычно, пространство завибрировало, и в следующее мгновение Андрей ощутил, как все вокруг повернулось. Его тело не телепортировалось, оно осталось на месте, а вот весь зал вокруг плавно сдвинулся, как движущаяся декорация, будто сам лабиринт посмеялся над ним и сказал: «Ты не идешь сквозь меня, я двигаюсь вокруг тебя». Осознав этот весьма неприятный факт, Андрей резко открыл глаза и едва не упал. Под ногами земля уже была другой. Он был в той самой точке, куда собирался шагнуть, но он не переместился сам. Мир был передвинут, и он сразу понял: это нечто большее, чем просто сопротивление техники. Второе кольцо не подчиняется, оно анализирует, оно отражает. Его техника, столь надежная в предыдущей зоне, теперь стала двусторонней. Пространство не просто позволяло проникнуть в себя, оно впитывало технику, понимало, превращало. А если попытаться сделать рывок в случайную точку, даже на небольшой дистанции, это может привести к искажению самого себя, или к развороту координат, при котором он мог оказаться в собственной тени, застывшей между слоями реальности. Как раз сейчас он видел ее, чуть позади себя, на полшага, повторяющую движение с задержкой. Это место зеркалит меня, он сделал еще один рывок, короткий, в пределах видимости. Но теперь мир растворился вокруг него, и вместо ровной плиты он оказался на перевернутой арке, висящей в небе над бездной. Он стоял вниз головой, но не падал, гравитация не изменилась. Пространство изменилось вокруг него. Лабиринт не просто смотрел, он начал играть. Теперь было ясно, если в первом кольце он владел техникой, то здесь техника владеет им, а сам он не гость, а мишень, инструменты испытуемые одновременно. Он глубоко вдохнул и зафиксировал дыхание. Чтобы выжить здесь, он должен не просто использовать технику, а влиться в структуру этого сектора, учиться у него и постараться понять его правила. А до тех пор каждый новый прыжок будет шагом в неизвестность. Так что теперь парень стоял, глядя в пустоту перед собой, где только что мир повернулся, а не открылся. Его тело вибрировало от остаточного отклика, будто мышцы и кости на мгновение были вытянуты, как струны, и теперь медленно возвращались в норму. Древняя техника, работавшая ранее как острый клинок, пробивающий ткань мира, теперь билась о живое, мыслящее полотно. Он опустился на одно колено, вытянул ладонь и положил ее на гладкую каменную поверхность под ногами. Она была теплая, не как нагретый камень, а как дыхание живого существа. «Значит, ты чувствуешь», — тихо прошептал он. «Не просто реагируешь, а смотришь, слушаешь». Он сосредоточился. Вместо того, чтобы разрывать пространство, как раньше, он попытался ощутить его дыхание. Его разум вытянулся, словно волна, не вгрызаясь, а скользя вдоль линии реальности. И он почувствовал, этот мир действительно дышит, словно бесконечный зверь, чье тело и есть лабиринт. Каждый всплеск эмоций, каждый рывок, каждая попытка нарушить структуру, лишь провоцировала его. Как если бы ты бил по зеркалу, и оно начинало бить в ответ. Но, если войти в ритм, то даже по нему можно было бы передвигаться достаточно эффективно. Он начал медленно поднимать энергию, не подчиняя ее, а как бы предлагая себя. Обычно он подавлял волю пространства, вырезая сквозные швы в его ткани. Теперь же он растворял направление в намерении, не «я хочу туда», а возможно, «я принадлежу тому месту». Определившись с подходом, парень решил попробовать. Вдох, собрать эмоцию, выдох, отпустить сопротивление. И в этот миг пространство медленно раздвинулось само, не вспышкой, не разрывом, как круг воды, расходящийся от касания пальца. Он не прыгнул, он перетек, оказался в другой точке, мягко, плавно, как если бы его туда пригласили. Это была новая форма техники. Он понял, здесь важно не вторгаться, а вливаться, не приказывать, а соглашаться. Быть не бойцом, пронзающим реальность, а странником, плывущим по ее токам. Он еще раз попробовал, теперь уже направив свой интерес на другую платформу. На этот раз он отправил мысленный след, не команду, а вопрос, и пространство ответило ему пульсацией, слабой, как одобрение. Потом он шагнул и попал точно в точку. После этого результата Андрей замер на месте, но несмотря на все волнение, его сердце билось достаточно ровно. Ведь сейчас он осознал, что теперь его техника не оружие, а язык общения с этим миром. Каждое перемещение, фраза, каждая мысль, намерение, каждое чувство – ключ к направлению. Он был вторженцем и чужаком, ставшим всего лишь частью. А это означало, что он может продолжать путь. И если он будет осторожен и внимателен к мелочам, то лабиринт сам укажет ему нужное направление или даст пройти тем, кого считает достойными. Сейчас же он шел практически по самой грани. Платформа под его ногами скрипела, как старое стекло, тонкое, прозрачное, подвешенное над чем-то, что лучше было не разглядывать. Внизу, сквозь глубину, текло медленно извивающееся пространство, похожие на полупрозрачную реку. В ней мелькали образы, не воспоминания, нет, они были живыми, и смотрели в ответ. Андрей уже начал чувствовать, как структура этого сектора лабиринта медленно разворачивается перед ним, будто принимая. Он двигался в ритме, в тишине, обмениваясь с пространством едва ощутимыми импульсами воли, как прикосновениями пальцев к клавишам незримого инструмента. И тут оно изменилось. Он почувствовал это не глазами, не ушами, а именно собственной кожей, спиной, сердцем. Что-то пришло в это место. Резкий, инородный импульс прорезал тишину, как игла вонзается в плоть. Андрей остановился, присел, прижал ладонь к полу платформы. Звуков не было, но вибрация шла откуда-то справа. Сначала как эхо, затем, как шаги, невидимые, но все более отчетливые. Он поднялся, и в ту же секунду прорвался разлом, тонкий, как разрез от бритвы, и из него выползло нечто. Оно не имело формы. Тень внутри зеркала, клубок лиц, что кричали, но не имели рта. Это было проявление эмоций, но не его собственной. Нет, это была эмоция самого лабиринта, усиленная его страхом. «Вот ты и проверишь, насколько усвоил урок», будто шепнул сам камень под ногами. И это странное существо бросилось на него, распластываясь по воздуху, как жидкий страх. Андрей среагировал молниеносно, вложил намерение в технику перемещения, но она не сработала. Он вложил импульс эмоций, паники, угрозы, боли, и пространство замкнулось, запечаталось, а потом и вовсе оттолкнуло его. Мир не впустил его в себя. Парень упал назад, едва успев перекатиться в сторону, когда чудовище пронеслось над ним. Его дыхание сбилось, в груди билась кость, словно предупреждая: «Ты ошибся, ты закричал, а надо было петь». Поэтому он закрыл глаза, вдох, выдох, сбросил панику, схватил ее и трансформировал. Не бежать, а вплестись в пространство, не спастись, а быть там, где тебя ждут. Потом он открыл глаза, медленно поднялся и снова вложил команду, но теперь намерение было тихим, мягким, как вдох сквозь прохладную воду, как осознание, что смерть не конец, если ты движешься с музыкой реальности. Пространство откликнулось. Он исчез из опасной зоны и появился позади существа, на узком выступе, где воздух звенел от напряжения. Теперь он знал, это был не просто бой, это танец с реальностью. И если ритм нарушен, ты погибаешь. Если чувства слишком сильны, ты задыхаешься в собственном вихре. Но если ты отпустил их, вплел в поток, стал частью, ты движешься, как дыхание мира. И тогда мир позволяет тебе быть. И именно поэтому он появился позади существа, на узком выступе, словно вынырнув из складки реальности. А существо замерло на месте, почувствовав смещение своего противника. Оно повернулось, без глаз, без лица, только дрожащая масса теней, искаженных голосов и хищной жажды. Но в его движении появилась неуверенность. Оно чувствовало, что этот человек не просто жертва. Он понял что-то важное. Теперь Андрей стоял спокойно, словно позволяя лабиринту дышать сквозь него. Он вытянул руку и не вложил силу. Он вложил идею, желание изменить поле, не уйти, а превратить пространство в лабиринт внутри лабиринта. И лабиринт ответил. Платформы начали двигаться сами собой, скользя, будто по невидимым рельсам. Пространство стало живым, как вода, отзываясь на его волю. Скалы сползали вбок, вырастающие в колонны перекрывали путь существу. Мир начал меняться под Андрея. Существо метнулось в сторону и наткнулось на иллюзорную стену. Оно завыло от бессилия, попыталось прорваться, но платформа под ним резко сместилась, унося его вбок. Оно было в клетке, в той самой клетке, которую Андрей не построил, а попросил создать. Потом Андрей шагнул. Пространство встретило его. Он появился сбоку от существа, в воздухе, прямо над новой щелью. Удар. Костяной клинок, тонкий, как пепельная тень, сверкнул в его руке. Чистый порез, и он исчез до того, как чудовище успело повернуться. Теперь бой шел внутри ритма. Существо металось из стороны в сторону, не успевая адаптироваться. А он двигался, как тень, оставляя за собой вспышки, вихри магии, неожиданные следы, которые мгновенно исчезали. Порой он даже не бил, а перемещался, чтобы подставить врага под собственную инерцию, заставить ударить по стене, по камню, по иллюзии, от которой отскакивали тени. Но этого было мало. Он чувствовал, что мир ему открылся, но все равно ждет большего. И тогда, в мгновение между дыханиями, когда существо метнулось в очередной рывок, Андрей вдохнул и вложил всю собранную ритмику движения в один шаг. Он оказался внутри него. Костяной клинок в его руке вспыхнул не светом, а тьмой. Тьмой настолько плотной, как смерть, как забвение. и кость его клинка, принявшая в себя демоническую сущность, вспомнила свою природу. С лязгом и вибрацией она изменилась, из острого кинжала в длинный меч, узкий, будто составленный из переплетенных позвонков. Его лезвие не отражало свет, оно поглощало реальность. Удар, и существо рассыпалось в тишине, не издав ни звука, будто вырезанное из существования. Остался лишь серый, высушенный скелет, хрупкий, как пыль и тень на камне. А Андрей стоял, все еще держась за рукоять артефакта. Мир вокруг него снова дрогнул, но уже не враждебно, а одобрительно. И парень понял, теперь это пространство, его союзник. А костяной меч, не просто оружие, а ключ, вырезающий путь вглубже. А когда артефактный меч, пронизанный тьмой болью, поглотил последнее эхо существа, тишина вокруг сгустилась, стала густой, ощутимой, как влага, что липнет к коже. Андрей ощутил, как мир притих, словно снова ожидал чего-то. Парень снова замер, держась за рукоять клинка, и впервые услышал звук, который не был эхом, не был частью пространства. Низкий, глубинный гул, словно сердце, бьющееся в скале. Прямо перед ним, там, где мгновением раньше была гладкая каменная поверхность, начала расползаться сеть рун. Они вспыхивали одна за другой, медленно, ритмично, как вены, пульсирующие в теле титана. И в центре этой сети разверзлась трещина, которая тут же расширилась, с мягким щелчком разломав камень, и из глубины вышел свет, мягкий, леденящий, слишком древний, чтобы быть светом. Он не освещал, он обнажал саму суть, и теперь прямо перед Андреем открылся спуск. Ступени из нефрита и белого обсидиана, уводящие вглубь мира, туда, где, по ощущениям, сама ткань реальности пульсировала как живой нерв, и он шагнул. Хотя каждый шаг вниз сейчас и отзывался весьма ощутимой дрожью во всем его теле, но не от страха, от осознания. Здесь уже не проверяли навыки или волю. Здесь он чувствовал, как техники, что раньше просто подчинялись, начинают взаимодействовать друг с другом. Костяной клинок в его руке теперь ощущался как часть его собственной сущности, а пространственная магия, вплетенная в его кровь, начала проявлять свои грани. А когда он в очередной раз шагнул вперед, то почувствовал, что оставил старого себя позади, а следующий шаг сделал новый он. На следующем уровне все было тише, но каждый камень, каждый изгиб поверхности был словно выточен под сознание. Здесь не было врагов, здесь был отклик, и он понял, здесь техники обретают волю, и, если он достаточно силен, он сможет договориться с ними, как договорился с пространством. А в это время, совсем в другом месте, в то самое мгновение, когда чужак уже был по другую сторону портала, молодая женщина-маг прыгнула вперед, ощущая, как портал готов закрыться. Она не успела даже осознать, что проскочила следом за тем самым загадочным бойцом в маске. Но когда пространство сомкнулось, она рухнула на грубую плиту, пропахшую пылью и кровью. Оглушенная от падения, она слегка приподнялась и замерла на месте. Неожиданно для себя, она оказалась на том самом месте, откуда все началось. Это была та самая платформа в алтарном зале подземелья перед входом в лабиринт, руины, разбросанные как кости древнего титана. Но здесь не было больше тишины. Здесь шумели, рычали и топали монстры. Те самые, которых они не так давно так ловко обманули. И теперь эти твари разбрелись по территории руин. Но как только одна из них заметила движение, его тревожный визг, резкий, ломающий воздух, поднял всех остальных. Молодая женщина тут же вскочила, рефлекторно вытирая с лица пыль. Портал за ее спиной уже исчез. И того, кто ранее спас ее, в этом месте точно не было. Сейчас перед ней были охотники, что помнили, что искали. Она не пыталась сражаться, так как врагов вокруг было слишком много, и слишком мало времени у нее. Так что она побежала, молча, быстро, мысленно кляня себя за то, что так наивно поверила в то, что можно относительно спокойно добраться до останков настоящего бога, через рваные тропы и тени обломков. А за ней уже неслись звуки, гортанные, древние, голодные. А в это время в глубине лабиринта Андрей опускался все ниже, и техники, вплетенные в его кровь, начинали просыпаться одна за другой. Некоторые предлагали возможности, другие требовали цену. И путь, что лежал дальше, был уже не испытанием, а переплавкой его собственной сущности в нечто новое. Он шел по коридору, который не имел стен, потолка или пола, только расплывающиеся линии, похожие на трещины света в воде. Здесь он уже не чувствовал времени, не ощущал тяжести тела, только сознание, пульсирующее вместе с тканью пространство, словно он стал чьим-то нервным импульсом, что скользит по спинному мозгу самого мира. Спустя некоторое время он остановился, так как почувствовал возросшее напряжение. Где-то вблизи, совсем рядом, возникла угроза, резкая, голодная, но еще не проявившаяся, словно сама тень намерения, затаившаяся в разрыве под реальностью. Он не видел ее, но пространство уже знало об этом. И тогда, впервые, он не активировал технику. Он почувствовал, как она активировалась сама, изнутри груди, от той самой кости, что теперь стало частью его скелета. Прошел медленный, но четкий отклик, как будто кто-то открыл глаз внутри него, и мир вокруг парня снова начал меняться, не по его воле, по воле техники. Перед ним возникла изломанная структура, не стена, не портал, а именно искажение перспективы, которое начинало гасить импульс опасности, смазывать его следы. Пространство, словно желе, начало вибрировать в такт его напряжению, и с каждым ударом сердца Андрей чувствовал, что эта техника защищает его. Она не убивает, она рефлекторно искажает мир, не позволяя врагу настроиться на его присутствие, отклоняя движение, искажая направление удара, запутывая само восприятие времени. А потом он услышал голос, он не был произнесен, не пришел извне, он был мыслью, вспыхнувшей прямо в разуме. «Если ты желаешь выжить, не ломай пространство, стань им». Андрей закрыл глаза, позволил ощущению растечься по телу, и в это мгновение он исчез с глаз того, кто готовился на него напасть. И это существо, многоглазая тварь, уже выползающая из тени за гранью платформы, ухватило только пустой воздух, пронеслось сквозь ложное отражение, промахнулось, потом завыло от боли, так как банально в прыжке, со всего разгона, врезалось в стену. Но оно так и не поняло того, куда исчезла ее цель, а Андрей уже стоял на самом верху платформы, выше этого существа, с другой стороны. Но для мира он теперь звучал иначе, как будто пространство его защищало, не как мать, а как контракт, как часть себя. Теперь он знал, эта техника, живая, она не управляется приказом, она откликается на опасность, как мышца на огонь. Но если правильно научиться влиять на ее ритм, он сможет не только исчезать, он сможет создавать зоны искажения, в которых любой удар, любое заклинание, будет опаздывать, гаснуть или исчезать вовсе. Мысленно хмыкнув своим догадкам, он сделал новый шаг и не почувствовал касания земли. Он был между, внутри, в ритме. Он не стал сильнее, он стал невидимой переменной в уравнении пространства. Спустя всего лишь один удар сердца, парень стоял в тени арки, за которой располагался пустой, едва освещенный зал. То ли древний зал ожидания, то ли забытая арена. Камни здесь были стертыми, словно время точило их не веками, а чужими шагами, миллионами раз, снова и снова. И сейчас Андрей не двигался, он чувствовал приближение. К нему шли двое, оба массивные, в плотных хитиновых доспехах, с изогнутым оружием, больше похожим на костяные серпы. Это были воины чуждой ему расы, вероятно, какие-то местные. Они явно охраняли проход, к которому парень все же приблизился, и уже заметили его присутствие. А когда они подошли достаточно близко, один из них сделал резкий выпад, быстрый, по дуге, не просто рубящий, а разрывающий воздух, оставляя в нем вибрацию. Мгновение, и лезвие его серпа должно было пройти сквозь тело Андрея, но в этот момент он не увернулся. Он вошел в карман искажения, мир дернулся, и движение врага, как будто погруженное в мед, замедлилось. Само оно не стало медленным, это его собственное восприятие стало другим. Мир вокруг Андрея отклонился, всего лишь сместившись на пару мгновений в сторону. Он видел движение, но как бы не здесь, и в этой нестыковке движение не достигло цели. Клинок противника прошел сквозь воздух, а Андрей уже стоял в другом углу зала, вытянутый, словно его фигура осталась тенью позади, явно ожидая чего-то подобного. Второй напал с фланга, но Андрей вложил импульс в пространство. «Согнись, замедлись, притворись», и воздух между ним и врагом помутнел. Это был не дым, в его понимании, а именно искажение, едва заметное зрачком глаза. Противник вбежал в него и вдруг запнулся, сжал собственные плечи, будто попал в воду. В этот момент Андрей шагнул вперед, мир перед ним дрогнул и сам отклонил его шаг в сторону, как если бы платформа повернулась. Удар костяного меча рассек воздух, и в следующий миг противник отлетел в бок, вылетев из зоны искажения, оглушенный, дезориентированный, уязвимый. Теперь он точно знал, что искажение – Это не защита, это ловушка. Мираж в ткани мира, слой, в котором действия теряют предсказуемость. Он мог оставить след, и когда враг наступал, пространство откликалось заранее. Он мог предугадать намерение, и лабиринт сам искажал вражеский вектор движения. И главное, эти карманы держались не на энергии, а на синхронизации. Чем тише он двигался, чем точнее были его собственные мысли, тем глубже было такое искажение. Первый из нападавших рванул прямо в него, выпустив волну дробящей энергии. Слишком быстро, слишком грубо. И тогда Андрей не стал уворачиваться. Он вплел шаг в пространство и создал петлю искажения перед собой. Этакий тонкий мешок в воздухе, наполненный замедлением. Волна ударила в него и исчезла, рассыпавшись, как брошенная вода в песок. А Андрей шагнул вперед и нанес удар точно в горло врага. И мир затих. Искажения стянулись назад, словно дыхание, уходящее в легкие. Андрей стоял на прежнем месте, но теперь он чувствовал, что пространство не просто защищает, оно может быть оружием. Он начал танцевать не в ритме мира, а в своем собственном ритме, к которому реальность подстраивалась. Сейчас он стоял посреди внутреннего круга, древнего святилища, углубленного в черный камень. Здесь не было света, не было звуков, только пульсация самого лабиринта, невидимая, но ощутимая. Каменные обелиски по краям были покрыты рунами, от которых исходило еле заметное давление, напоминающее удерживаемый вздох. Андрей опустился на одно колено и приложил ладонь к земле. Он не искал энергии, он искал совпадение, резонанс, пульс его сердца, вибрации меридианов, ритм воздуха в легких и пространство. Оно не поддавалось, словно снова наблюдало, словно снова ждало. И тогда он отказался от команды, от воли, от контроля. Он расслабился, будто бы растворился в себе, и позволил сознанию развернуться наружу, не как оружие, а как слушающий орган. Тишина уплотнилась, и в ней раздался еле слышный щелчок, не звук, но сдвиг, как будто что-то в пространстве соединилось правильно, как будто в замке внутри лабиринта кто-то провернул ключ. И тогда он ощутил, как вокруг него начинает формироваться купол, не физический, а купол обостренного восприятия, похожий на медленно вращающийся вихрь из слоев времени, давления и искаженной инерции. Поле искажения снова родилось, не всплеск, а полноценный стабильный контур. Пространство внутри купола начало жить по другим правилам. Шаг туда, и враг замедляется. Магия, пущенная извне, сгибается, теряя траекторию. Даже звук, проходящий сквозь него, становился приглушенным, тусклым, словно из другого мира. А внутри все было тише, но для Андрея четче, быстрее, ближе. Он медленно и вдумчиво сделал круг по краю поля, чувствуя, как оно движется за ним, не как плащ, а как расширение сознания. Все вокруг словно втягивалось в него, и он мог откликаться на угрозы до того, как они возникнут. Теперь он знал еще и то, что это не защита, это переплавка пространства, не временное искажение, а персональная реальность, где он – центр координат, а все остальное – всего лишь ошибка, отклонение, вторжение. И новое испытание не заставило ждать. С потолка святилища сорвалось нечто, тонкое, паукообразное, безглазое, но быстрое, как мысль. Оно не спустилось, оно рухнуло, словно капля ночи, и ударило в него целым каскадом конечностей. Но как только оно пересекло границу поля, его движения смазались. Каждое касание воздуха отдавалось в теле, а каждый рывок запаздывал. Андрей же все так же не двигался с места, на котором стоял в тот момент. Он просто подставил клинок, и существо само налетело на лезвие, не успев даже изменить траекторию. Оно исчезло так же, как появилось, молча, распавшись, словно пепел в безветрии. А поле осталось, живое, глубокое, слушающее. И Андрей понял, он больше не просто гость в лабиринте, он один из его активных элементов. Потом он сидел на выступе у стены из лилового камня, покрытой мозаикой древних символов. Под ним располагалась глубокая трещина, уходящая в темноту, откуда поднимался теплый туман, пропитанный магией и железом. Вокруг тишина, словно весь этот участок лабиринта уснул, предоставив ему возможность не сражаться, а слушать. Поле искажения еще не исчезло. Оно жило вокруг него, медленно вращаясь, пульсируя как второй пульс его собственного тела, как сфера смысла, которую можно было вытягивать, сгущать, разрывать и сплетать. Андрей снова закрыл глаза и попробовал согнуть ее. Сначала поле сопротивлялось, как вода, которую пытаешься сжать. Но он вложил не силу, а идею, направляя не тело, а мысль. В этом направлении – отражай, в этом – замедляй, там – захватывай. И пространство шевельнулось. Сначала он сосредоточился на левой стороне, там, где в бою чаще всего прорывались удары. Сгусток искажения уплотнился, завибрировал и выгнулся, как щит, тонкий, невидимый, но чувствовавшийся, как гравитационное стекло, отталкивающее все, что приближалось. Андрей поднял камешек и бросил его, тот коснулся зоны и отлетел обратно, словно столкнулся с пружинистой преградой. Щит работал, и не просто блокировал, он поглощал импульс, а затем возвращал его назад. Затем он сосредоточился на другой стороне поля, мысленно вжимая искажение в землю, сплетая из него нечто вроде воронки. Он запрограммировал ее на реакцию, как только что-то войдет, схлопнись. Ловушка получилась не мгновенной, но очень и очень голодной. Она всасывала движение, запутывала импульс и удерживала внутри. Ненадолго, но этого хватало. Он почувствовал, как из одной из щелей выползла новая тварь, трехногая, с пастью сбоку и костяными копьями на плечах. Слегка осмотревшись по месту, тварь рванулась на него и попала прямо внутрь ловушки. Искажение сомкнулось. Тварь застыла, ее ноги задрожали, а движения стали неестественными, будто она двигается во времени, которое больше не совпадает с ее телом. Но Андрей не стал ждать развязки. Он метнул импульс, и пространство отбросило существо в бок, словно плевок из реальности. Но самым опасным оказался третий элемент. Он попробовал создать зону, в которой магия отражается, не гасится, не замедляется, а возвращается к источнику удара или воздействия. Это было куда сложнее и даже опаснее. Требовало идеальной точности. Он вплел технику в кольцо, натянутое над поверхностью пола. Проверил, вложив слабый магический импульс. Импульс прошел и вернулся назад, сильнее, глубже, острее. Он знал, что теперь поле не просто покров. Это арсенал, это арена, которую он носит с собой. Где он режиссер пространства, господин инерции, хозяин ошибки. И теперь все те, кто вступит с ним в бой, будут сражаться не с ним, а с искаженной реальностью, в которой каждый их шаг – ловушка, каждое магическое плетение – обратный удар, каждая мысль о победе – уже полное поражение. Только после этого он вошел в зал, широкую впадину, стены которой были из черного кварца, а потолок терялся в глубине искрящегося мрака. Здесь не было привычной тишины, здесь его уже ждали. Сначала он почувствовал присутствие, затем – волну магии, и, наконец, запах крови и озона. Перед ним, у другой стены, стояли пятеро, трое людей и двое демонов, каждый в иной броне, с иным стилем движений. Они не говорили, они уже знали, с кем сражаются. Их глаза были пустыми, но жаждущими. Не враги, не просто бойцы, а ценщики. Первым рванул вперед огромный демон с горящими белыми глазами и топором, иссеченным рунами. Его удар был направлен прямо в лоб. Мгновенно Андрей тут же вошел в искажение. Щит отклонения развернулся, и топор этого демона ударил по воздуху, сорвав вихрь из разорванной реальности. Но демон не остановился, вторым ударом он пробил саму почву. Но парень уже плавно шагнул назад, и тут же развернул карман отражения, и выпущенное одним из магов плетение огненного копья ударило в карман, а затем вернулось по дуге, вонзившись в плечо демона. Тот взвыл и заревел, но уже было поздно. Следом в дело вступила девушка в пурпурной мантии, видимо, маг крови. Ее руки плели сеть, которая расползалась по воздуху, пытаясь дестабилизировать ауру Андрея. Он замедлил поле с одной стороны, и все ее плетение внезапно застыло, словно вросло в вязкое пространство. А он в это мгновение переплел поле и отразил ее собственную волну крови обратно в тело. Она закричала, затем вспыхнула, видимо, сжигаемая изнутри своей собственной силой, и рассыпалась, как пепел. В это время в дело вступил маг иллюзий. Он появился сзади. Не почувствовав его шагов, Андрей только по искажению увидел, что воздух позади него странно задрожал. Он создал круговую ловушку, и иллюзионист попал в нее сам, пойманный в петлю пространства, где каждый его шаг начинал повторяться, а тело рассыпалось в матрешку из себя самого. Четвертый и пятый атаковали одновременно. Один – человек с вихревой техникой, разрывающий ритм. Другой – демон с пространственным взрывом, создающим резонансные волны, разрушающие кости. Андрей распустил поле, разделив его на отдельные нити. Они скользнули под ногами врагов, создавая псевдоповерхности и ложные точки касания. Пространство стало лабиринтом в лабиринте. Демон атаковал, но ударил в свою же проекцию, а вихрь второго мага пронесся мимо, словно сам испугался собственного желания нанести вред человеку. И в этот момент Андрей закрыл поле, собрал его, сжал и опустил вниз, как домкрат, сбрасывающий реальность. Раздавшийся от этого взрыв не был светом, он был тихим ударом в саму ткань мира, и все его, пока еще оставшихся в живых, четыре противника исчезли. Он остался один. Только тогда, когда пыль осела, он подошел к месту, где стояли враги, и не обнаружил ни крови, ни останков, только вдавленные в камень контуры, словно отпечатки теней. И в центре этой площадки парень обнаружил знак, та же руна, что была сейчас на его коже, и той самой кости, что проникла в его собственное тело. Та же руна, что впервые загорелась на плите в первой зоне лабиринта. Испытание пройдено, искажение признано, подтверждено соответствие. Доступ к следующей стадии открыт. Осознав все это, он некоторое время просто стоял в тишине, так как понял, что те пятеро врагов, которых он фактически только что победил, не были реальны. Они были созданы самим лабиринтом, на основе его страха, его ожиданий, его памяти о сильнейших врагах, которых он мог встретить. И если бы он действовал по шаблону, то точно бы проиграл. Потом он обернулся и увидел, как стена за ним раздвигается, открывая путь в новое пространство, где уже не рефлексы, а именно его воля будет проверяться.